Глава 37. Герман. «Он кто?» Литвинов был настолько ошеломлен, что даже не сразу понял. А потом нахлынула волна возмущенного раздражения. «Какой он ей нахрен брат? Да она издевается!» Ему показалось, что стоящий в баре гвалт мгновенно стих, и что взоры присутствующих обратились на них. «Да, это мой брат Герман». Алиса воспользовалась ступором Литвинова, из которого он никак не мог выйти. Да просто не верил, что его бессловесная жена могла такое ляпнуть. «Но, Ясь, боюсь, тебе ничего не светит. У моего брата есть любимая девушка. Даже если ты с ним замутишь и выйдешь за него замуж, он все равно к ней вернется». Герман готов был взорваться. «Да что она себе позволяет? Совсем берега попутала». «Ты что несешь?» зашипел Литвинов. Не помня себя, он, схватив Алису за руку, крепко прижал жену к себе. Почувствовал, как по ее телу пробежала дрожь. Ему понравилась такая реакция. «Эй, полегче, Литвин!» Бурый возник, будто из-под земли. Лохматый, агрессивный медведь, всегда готовый напасть. Вот такой он и есть на самом деле, а не добрый уволень, каким видит его Алиса. Но Герман это исправит, и так долго терпел. «Будешь мне указывать, как обнимать жену?» Тихим вкрадчивым голосом спросил Литвинов. «Заведи себе свою, Игнат, и развлекайся». «Заведу», — неприятно усмехнулся Сабуров. «Быстрее, чем ты думаешь». Они стояли друг напротив друга, казалось, готовы вцепиться друг другу в глотку. Слишком много между ними было недосказанности, старых обид, неразрешенных конфликтов. Сейчас Алиса была самым главным триггером, но не единственным. «Хватит!» — раздался сбоку дрожащий голос жены, и Герман инстинктивно сильнее прижал ее к себе. «Вы что творите, оба, и... пусти ты уже меня!» Алиса начала упираться руками ему в грудь. Бурый мерзко засмеялся. «Смотрю, ты даже обнимать женщину не умеешь, Литвин». Литвинова повело. Его отношения с Алисой никого не касаются, или... или она Бурому все растрепала. Герман уже готов был толкнуть Игната, который, конечно же, ответил бы. Но его отвлекло появление рядом бойкой темно-рыжей дамы в джинсах и свободной рубашки на выпуск. На вид женщине было лет 30-35, слегка полноватая, с приветливым, но умным лицом. За ее спиной маячил смазливый белобрысый качок, который сразу не понравился Литвинову. «Алиса, все нормально?» Обратилась незнакомка к его жене и, не дождавшись ответа, добавила. «Сейчас твоя очередь петь. Пойдешь?» «Конечно, Нина». Алиса метнулась к небольшой сцене, рядом с которой стояла аппаратура, напоследок бросив тревожный взгляд на оставшуюся за ее спиной компанию. «Привет, ребята! Я Нина, у меня сегодня день рождения. Вы, как я понимаю, мои гости, пришли вместе с Алисой, присаживайтесь, отдыхайте». Она обернулась к блондину. «Вась, побудь с друзьями Алисы, ладно?» Держалась эта дама настолько уверенно, что никто не стал ей перечить. Герман лишь криво ухмыльнулся и уселся, широко расставив ноги, по сторонам не смотрел, только вперед, на Алису. Она боязливо теребила микрофон в руке, смущенно улыбалась и замерла, когда из динамиков полилась нежная музыка. «Там нет меня», — сознанием дела пробасил сидящий рядом качок. Имя еще дурацкое, кошачье, Вася. «Красивая песня, грустная, глубокая, как Алиса». Герман неприязненно покосился на качка, он сидел между ним и Сабуровым, но эти двое смотрели только прямо перед собой. Но едва Алиса запела, напряжение спало. По телу прошла теплая волна. Герман глубоко вздохнул и расслабленно улыбнулся. Пела Алиса очень чисто, голос, правда, едва заметно подрагивал, волновалась сильно. И снова светилась каким-то своим особенным светом. Герман невольно прикрыл глаза. Ее голос проникал через кожу, попадал в кровь, заставляя ее бежать быстрее по венам, коснулся сердца, поднялся еще выше, сковал горло, полнейшая беспомощность и одновременно блаженство. На последних нотах голос Алисы был едва слышен. Она стояла всего в нескольких метрах, склонив голову вниз. Герман впервые подумал о том, что его жена может быть по-настоящему красивой. Думал так, похоже, не он один. Сабуров тяжело поднялся со стула и, не сводя взгляда с жены Германа, шел прямо к ней. «Ублюдок!» Литвинов вскочил, кажется, задел качка, оттолкнул по пути ничего не подозревающего Сабурова и в несколько секунд преодолел расстояние до сцены. За его спиной раздался недовольный окрик Игната. Алисе одобряюще хлопали, но все это было неважно. Литвинов едва заметил удивленный взгляд Алисы, ее губы чуть дрогнули, приоткрылись. Больше Герман уже ничего не видел. Притянув к себе жену, он склонился и поцеловал ее.